Все это нелегально, с оказиями, точно это были чертежи ракетодромов. Не надо забывать, что на дворе было начало 80-х. Цензура и перлюстрация процветали, а за общение с эмигрантом запросто можно было стать невыездным. Поэтому наши письма полны идиотских вопросов и жеребятины в ответах. Пестрят дурацкими именами и обращениями. Не знаю, как цензуру, но меня его иносказания повергали часто в недоумение. И сегодня, 15 лет спустя, я с трудом понимаю. Войзво. Я то кузен Понс, а Гена тетя Эльза, то я Бумдиева, а он Чикабумский, Плесецкая Леда Соломоновна, Петипа Петипа, Ида Рубинштейн, незабываемая и Дуся из нашего золотого детства, Мария Каллас, Маруся, Барышников и Годунов, Мишка и Сашка, правда, он так звал их и в жизни. Гена великолепно знал балет, судил о нем профессионально и вскоре от рецензии перешел к большим серьезным исследованиям. С Нуреевым у него не наладились отношения. Зато с Барышниковым он дружил с отроческих лет. Он писал о нем книгу, вскоре прекрасно изданную. Мне всегда были любопытны его суждения о Барышникове, а также о Годунове, который в это время бежал в Соединенные Штаты Америки. Время от времени все это мелькало в его письмах, фрагменты из них я даже переписывал в свой дневник. 8 января 1981 года. Недавно по радио я долго рассказывал о мае непросвещенным американцам, что, мол, такой балерины свет не видывал. Твой фильм о ней опять шел на Бродвее. Многие бегали смотреть и только ахали, говоря, куда всем до нее. Я погнал смотреть баланчинцев, которые просто визжали от восторга. 24 августа 1981 года. Москва слезам не верит. Идет с огромным успехом на 72-й улице уже третью неделю. Я не видел, но все, кто удосужился, в бешеном восторге. Франсин, к примеру, даже рыдала. Мы с Таточкой пойдем смотреть в местный сельский театрик. Напишу. 6 ноября 1982 года. Я провел 12 интервью о Каллас, завел массу нужных и приятных знакомств, привез две совершенно неведомые мне раньше записи. Сомнамбулу из Эдинбурга, 66-й год, Норму, 52-й год, из Ковент-Гардена. Видел личного фотографа Марии, который показал мне такие сокровища, что у меня помутнело в глазах. Теперь живу мыслью о поездке в Милан и Рим. Столько надо повидать и столько надо взять на пленку. Каллас я запланировал на 85-й год, потому что еще в перерыве надо сочинить книгу о Кузьмине и начале века в Петербурге. Так что до середины 83-го года я занят по уши. А на Каллас остается по меньшей мере 2,5 года. Правда, за дело у меня громадные. Марго Фонтейн открыла серию передач «Волшебство балета» по телевидению. И теперь она переехала в 20 век. Будут показаны фрагменты твоего фильма о мае. Это приятно. 4 марта 1983 года. Из приятного, кроме новой квартиры, я начал делать пятитомник Кузьмина. Избранное, разумеется. Первый том — поэзия, два тома повести –